Третье. Беседы Льва Николаевича производят всегда искреннее и глубокое впечатление. Слушатель возбуждается до экстаза его горячим словом, силой убеждения и беспрекословно подчиняется ему. Часто на другой и на третий день после разговора с ним, когда собственный ум начинает работать независимо, видишь, что со многими взглядами его нельзя согласиться, что некоторые мысли его, являвшиеся тогда столь ясными и неотразимыми, теперь кажутся невероятными и даже трудно воспроизводимыми, что некоторые теории его вызывают противоположные даже заключения, но во время его могучей речи этого не приходилось. Ходило в голову. В Москве я жил недалеко от квартиры Льва Николаевича и часто после работы под вечер отправлялся к нему ко времени его прогулки. Не замечая ни улиц, ни усталости, я проходил за ним большие пространства. Его интересная речь не умолкала все время, и иногда мы забирались так далеко и так уставали, наконец, что садились на империал трамвая, и там, отдыхая от ходьбы, он продолжал свою интересную беседу. Как часто я жалел, что не был стенографом. Сколько глубоких мыслей, метких характеристик и вечных истин высказывал он над явлениями жизни, политики, литературы и искусств. В моей мастерской, стоя иногда перед начатой мною картиной, он поражал меня совершенно неожиданными и необыкновенно оригинальными замечаниями самой сути дела, освещал вдруг всю мою затею новым светом, прибавлял животрепещущие детали в главных местах, и картина чудесно оживлялась. Чувствовался огонь гениального художника. Такое же действие производил он и на товарища моего, художника Сурикова, который жил по соседству. Встретившись с ним и сообщив друг другу замечания Толстого, мы чуть не лезли на стену от восторга. Так он нас подымал. В Ясной Поляне однажды встретили мы босого мужичонка, что называется Замаруха. Он шел к Льву Николаевичу за пособием, просить семян посеяться. — Хорошо, тебе дадут, — сказал ему кротко Лев Николаевич. — Я попрошу. Ты через час придешь к приказчику и получишь. Замарух поблагодарил апатичным кивком почти безбородой головы и побрел назад, подковыривая босыми пятками. — Вот, — сказал Лев Николаевич, — этот Трофим к зиме по миру пойдет. — Как, неужели? — спросил я. — Да разве ему нельзя помочь? — Что вас это так удивляет? — сказал спокойно Лев Николаевич. — В народном быту у нас это вовсе не так страшно. Зиму он будет питаться с семьей кусочками, будут сыты, будут и работать, а к будущей осени урожаем Бог даст и поправится. У него было много несчастий, пала корова, угнали лошадь, и, главное, была долго больна жена. А она у него сильная работница. Сам-то он плохой, забитый, а жена молодец, ею только он и жил. Но мне кажется, Лев Николаевич, нищенство развращает, деморализует людей, ведь он обленится, — возразил я. — О, совсем нет, вы судите как горожанин. От тюрьмы да от сумы не отсураешься, — говорит пословица. Сума — это есть дно для каждого утопающего крестьянина. Он опускается на это дно, становится ногами, упирается в него и опять выталкивается наверх. Не беспокойтесь, поправится. Будет работать и пойдет понемногу. Это часто бывает. И ведь это особенное нравственное состояние человека простого. Он смиряется, входит в себя, раскаивается во многих ошибках, возбуждаются в это время все его умственные и душевные силы и служат хорошим лекарством слабой воли и нерадения. И знаете ли, это особенная внутренняя сладость смирения, почти лирическое состояние души, оно возвышает простого человека. Да, бедность, нищета — это великие учителя жизни. В самом деле и мне рисовалась глубоко нравственная повесть из крестьянской жизни. Дошедшая до нищенства семья смирением, трудом и прилежанием снова приходит к благосостоянию. Но после, в раздумье, мне стало приходить в голову, уж не скуп ли Лев Николаевич и не тук ли он на помощь ближним. Однажды в сумерках, разыскивая графа, косившего в поле, я попросил деревенского мужичка провести меня в поле, где работает граф. По дороге мы разговорились, и я спросил у него, каковы господа графы толстые, помогают ли они крестьянам в нужде. Это уж что говорить, грех сказать что-нибудь. Отцов родных не надо, — сказал он серьезно и строго. Ни в чем нам отказу нет. А 2 года назад тут пожар сильный был, полдеревни выгорело, так граф всем новые избы построил и на обзаведение по 25 рублей дал погоревшим. Известно, у кого дочисто все сгорело, по-нашему, по крестьянству, значит. И она добра, добра, друг дружку стоит, надо правду сказать. Лев Николаевич нередко навещает в деревне больных, а также и здоровых. Однажды я сопровождал его. Больных мы обошли в обществе медика-студента Московского университета 5-го курса. Этот молодой человек был последователь Толстого, лето он провел на покосе с крестьянами, работая все время за установленную плату рабочим наравне с косарями. Теперь он возвращался в университет к началу лекций. Пространство верст 300 делает пешком до Москвы. Сначала, рассказывал он, к нему косари относились недоверчиво, считали его то за писаря, то за рассчитанного приказчика, но когда он своими советами помог несколько раз заболевшим, к нему стали относиться с большим уважением. Под конец его очень полюбили за тихий характер и считали за фельдшера. При нас он осмотрел и выслушал тщательно старуху, больную воспалением кишок, давал советы, прописывал лекарства. Аптека у толстых своя. Иногда дочери графа ухаживают за беспомощными больными, носят им легкую пищу и лекарства. Посещение здоровых было гораздо приятней. Возвратившиеся только что с поля вечером крестьяне были веселы. Они шутили запросто с барином, графом, и незаметно переходили на нравственные вопросы жизни о душе, когда вспоминали о прочитанных книжках, которыми наделяет их граф. Эти пожилые уже люди все были грамотны, все они выучились здесь же, в Ясной Поляне, у этого же графа Льва Николаевича, и им очень хорошо уже были известны многие нравственные вопросы жизни, занимавшие так его. В сумерках мы зашли к одному страстному грамотею-мужику. Он сидел на пасеке и, высоко подымая книгу к глазам и свету, не мог оторваться от строк. Увидав Льва Николаевича, он быстро, радостно заговорил книжным языком под сильным впечатлением только что читанного. «Читаю биографию художника Иванова с...» И он негодовал на несправедливость судьбы к истинным талантам в чиновном Питере, погрязшим в интригах, бесчувственным. Лев Николаевич прервал его. «Ну что, барышня уехала?» — спросил он. «Уехала, уехала. Так мать родную не провожают, как мы ее провожали». «Ну а что, каков она человек?» — спросил Лев Николаевич. «Она, то есть человек, очень-очень хороший человек она. Посудите сами, ваше сиятельство, мы в поле. Она у нас и детей уходит. Ведь, извините, маленькие, всего тут. И накормит малых, и самовар поставит, и все готово, как нам вернуться с поля. Такая барышня, так просто удивление одно. И книжки хорошие давал читать. А это у меня старые, русский вестник 62-го года. Да что делать, нечего читать. Нет ли у вас еще чего новенького, ваше сиятельство?» Лев Николаевич обещал прислать ему. Эта барышня была одна из многочисленных теперь последовательниц учения Толстого. Они летом во время страды приезжают в деревни и помогают крестьянкам по дому, у кого некому присмотреть за хозяйством и за малыми ребятами, моют им белье и стряпают обед. Последователей у Льва Николаевича делается все больше и больше. Люди самых разнообразных профессий и возрастов приезжают к нему за советом. Часто зайдет и странник по святым местам, то, наконец, придет к нему целая группа странников и странниц, затем только чтобы посмотреть на него. Он дарит им на память книжечки для народа, издательство-посредник, большую частью сочинения его и его последователей. Однажды утром прервал наш сеанс какой-то приехавший господин с женой. Просил видеть наедине Льва Николаевич. Через час Лев Николаевич вернулся очень возбужденный и даже несколько сконфуженный. Можете представить, молодой человек перед окончанием курса женился. Женился на проститутке, по страстной любви, и теперь желает обратить ее на путь истины, — говорил вполголоса Лев Николаевич. — Безнадежнейшее существо. В ней глубоко укоренился нигилизм жизни, настоящий, страшный нигилизм. — Верите ли вы в Бога? — спрашиваю ее. — Нет, — отвечает почти нагло. — Сколько ни старался, кажется, ничем не удалось ее растрогать. Погибшее существо. Жаль его. Кажется, хороший и даровитый человек. Лев Николаевич очень любил обходиться без помощи прислуги. И когда семья его на зиму переезжает в Москву, он остается иногда еще целый месяц в Ясной Поляне совсем один. Сам себе ставит самовар и делает все горячее. Он особенно любит это свое одинокое время. Говорит, что из поставленного самим самовара чай несравненно вкуснее. Зайдет к нему какой-нибудь прохожий, странник, зазовет он его, накормит, напоит. И так-то хорошо бывает, тепло, любовно, больше простору, больше свободы, душевным интересам.